решение? Нет. Мы продолжим, да? Итак, Брахма Пурана. Центральным местом Брахма Пураны является поклонение Пурушоттама Кшетри, который сейчас называется Джаганатха-Пури. Такой город на берегу Индийского океана, Джаганатха-Пури. Там рассказывается эта история, как Брахма касается стопой этого города, когда покидает материальный мир. И этот Джаганатха-Пури всегда существует, этот город. Ему миллиарды, сотни триллионов лет, этому городу. Если люди говорят, что там этому месту 10 тысяч лет, там 20 тысяч лет. Нет. Существуют города, которым миллиарды лет. И они в том же самом месте стоят, где и стояли миллиарды лет назад. Триллионы лет назад. Это называется Дхама. Вриндавана Дхама, Джаганатха-Пури Дхама и Майпур Дхама. Три города, которые являются Дхамами. Это места, где Кришна нисходит в своих трансцендентных формах. Места поклонения. И в этом городе Джаганатха-Пури есть место, называется Сварга-Двар. Двар, двара или двери. Слово «двери» происходит от слова «двар». Сварга-Двар – это означает ворота на Сварга-Локе, на высшие планеты. И в частности, на Брахма-Локу. И если вы откроете вторую песнь Шримад-Бхагавата, то вы увидите описание Брахма-Локи. Очень удивительное описание. Если вы думаете, что это просто материальная планета, то вы заблуждаетесь. Брахма-Лока почти духовная планета, почти Вайкунтха. Высшая планета материального мира обладает почти нематериальной, почти чуть-чуть принесенностью эгоизма. Они привязаны к состраданию. Единственный порог и недостаток людей Брахмалоки, они сострадают еще, то есть еще не трансцендентно. Говорится, на уровне Брахма-Бхуты даже нет материального сострадания, но у них есть материальное сострадание. Поэтому обычно жители Брахмалоки становятся мессиями. Они приходят в самые тяжелые места и становятся там мессиями. Положение Брахмалоки очень удивительное. Почти все жители Брахмалоки, если они спускаются на низшие планеты или средние планеты, то они становятся мессией. Так в этой Брахма-Пуране описывается этот момент. Слава Джаганатха-Пури, и в частности этого места, Сварга-Двар, прямо в городе это место есть. Если вы кого-то там описываете, как сжигать, как кремацию делать, если вас просто привезут туда и вас там сожгут, то вы отправитесь на Сварга-Локи, даже если вы не благочестивый человек. И поэтому в Индии очень много людей туда съезжается, чтобы там похоронить своих родственников. И в шастрах говорится, кто бы ни был там похоронен, он отправляется на Сварга-Локи. Сварог, знаете, да, в русских ведах Сварог. Сварог это Брахма, Сварга-Локи, повелитель Сварги. Также там рассказывается история Махараджи Индрадюмны. Это божество Джаганатха, который устанавливает. И там есть упоминание о жителях Сибири. Как раз с Джаганатхами связана история о сибиряках. Как они деградируют до употребления свинины в пищу. Как они будут прокляты, они получат реакции и станут все свиноедами. Даже мусульмане не едят свиней. Это деградация. Деградация сознания, которая проявилась через язык. Поэтому ум этих людей. Поэтому иногда, может быть, вы слышали это, может быть, и нехорошо, но иногда русских называют как? Вот как ни странно. Это не просто так. Это особое для себя желание. И особенно еще это было связано с тем, что советская власть очень много людей. То есть практически вся элита, интеллигенция была уничтожена. И одно свинство осталось кроме. Люди, которые вели себя подобно свиньям. И почти ведут себя. Почти. Чуть-чуть, может быть. Получше стать. Может быть, это не отразилось. И там как раз Брахма-пуране описывается, как они станут разводить свиней и есть их. Это шабары, шабара, шабария. В Бхагаватам описывается Махарадж Рахугана, который был повелителем шабарии или Саувири, это Сибири, современной Сибири. Это в истории из Джада Бхарата или история ошибка Махараджа Бхарата, который к коленю привязался. Может, видите? Видите? У кого есть эта песня, рассказывающая о том, как царь Бхарата достиг очень высокого уровня сознания Кришны и поселился отдельно в лесу и совершал яги? Как-то раз он увидел, что олениху загрыз тигр, а эта олениха только что родила олененка. И он в этот момент совершал яги. Тогда была Агнихотра Яги, Юдхарма. И он достиг уровня Бхавы, говорится, его сердце превратилось в озеро любви Кришны. То есть он достиг спонтанной любви, все, цель жизни была достигнута, оставалось только покинуть планету. И он увидел эту сцену, когда тигр загрыз только что родившую олененка, олениху. И он из сострадания этого олененка приютил в своем ашраме. Он стал кормить его из соски такой, знаете, сделал как бы из своих каупинов, он сделал такой кусочек материала, макал ему в рот разное молоко древесное, там, ну, как кормить его стал. И также продолжал исполнять свои обязанности. И постепенно он привязался к этому оленю. И привязался до такой степени, что когда проводил яги, смотрел, где он там, все ненормально, и таким образом стал отвлекаться, медитация стала прерываться. И в итоге он так привязался к нему, что стал испытывать к нему очень сильное чувство. Он полюбил этого олененка. И говорится, что олененок вырос, и Махарадж Бхарат только о нем и думал. Он просто механически стал совершать жертвоприношение и думал только об олененке, как бы он не заболел, как бы его тигры не загрызли. Он спал всегда с ним, просыпался, укрывал его, гладил. И в итоге олененок вырос и убежал за молодой самкой, бросил его. И Махараджа Бхарата обезумел от любви к олененку, что он его вырастил, все. Вот кто-то из вас, если собачек растил или кошечек. И, ну я не шучу, вполне серьезно. Это Пурана, назидание, что нельзя делать. И Махараджа Бхарата привязался к олененку, и он пошел искать олененка. И залез на очень высокую скалу и сорвался с нее. И разбился насмерть. И когда он умирал, он видел перед собой образ олененка. То есть он думал об этом олененке. И говорится, о каком бы состоянии бытия ни думал человек в момент смерти, мы всегда думаем о том, к чему мы больше всего привязаны и что мы любим. Это происходит автоматически. Мы думаем только о том, к чему привязались и что любим. Или кого любим. И Махараджа Бхарата, естественно, стал думать об олененке. И о каком бы состоянии бытия ни думал человек в момент смерти, такого состояния бытия он достигает, несомненно. И следующая часть Пурана рассказывает, как Махарадж Бхарата родился у этого оленя. Когда именно этот олененок совокупился с самкой, то по закону кармы Махарадж Бхарата попал в его семя, этого оленя, и стал его олененком, сыном. Потом этого оленя убили на охоте к кшатри. И олененок, только потому что Махарадж Бхарата был преданным уровнем павы, то есть чистым преданным, но в момент смерти думал об олененке, как результат этого он сохранил полностью всю память и сознание. И он в теле оленя обладал сознанием Бхавы, то есть сознанием великого вайшнава. Он понимал язык, все, но он был в теле оленя. И он каждое утро во время службы приходил к храму, когда ворота открывались, он кланялся и божеству служил, в уме служил божеству. И в следующей жизни из тела оленя он получил тело, родился в семье продвинутых брахманов. И они его назвали Джада Бхарата. И как раз есть история царя Рахугана с Джада Бхарата. Вот о чем я сказал, как он стал Джада Бхарата. И как он не привязывался ни к кому, чтобы покинуть этот мир. Сохраняя все полное сознание того, как он был царем Бхарата, как он был оленем. И он стал Джада Бхаратой, Аватхутой. Аватхутой, то есть он изображал из себя сумасшедшего специально, чтобы люди его не доставали. И все люди, даже его родные, думали, что он немножко чеканут. Но на самом деле он был великой душой, Махатма. Махатма Джада Бхарата. И он дал наставление царю Рахугане, императору, большей части земли из лунной династии. И он сделал его вайшнава, великим преданным. Махарадж Рахугана предался Джада Бхарата. То есть в этом сумасшедшем он разглядел великого преданного. И он ему раскрылся. И рассказал ему все эти истории, как он проходил этот путь. И он давал ему назидание. Никогда не привязывайся к женщинам, иначе родишься женщиной. Поэтому в шастрах говорится, что женское тело живое существо получает. Это бывшие мужчины, которые были привязаны к сексу со своими женами и любовницами. Похоть привела их к тому, что они стали женщинами. Поэтому у женщин сексуальная потенция более развита, чем у мужчин. И говорится, до замужества эта сексуальная потенция проявляется тонко. Но после того, как женщина начинает рожать детей, сексуальная потенция может превратиться в очень серьезную проблему. Также говорится, что если женщина не узнала о хороших половых отношениях, то эта половая потенция может не проявиться. Поэтому говорится, если женщина хочет быть достаточно сдержанной, она не должна искать хорошего секса. Если хоть раз в жизни она получит хороший секс, она станет очень жадной на сексуальных взаимоотношениях, что полностью уничтожит ее целомудренное положение. Поэтому даже есть описание, как великий вайшнав есть такая песня Шримад Бхагаватам о Господе Капиле. Сын Капила, сын Девахути, философия Санхи. Может быть, вам попадалась Бхагаватам эта песня. Он был сыном Кардамы Муни и Девахути. И вот Кардама Муни был великим преданным. И он был великим йогом. И он мог выделять из себя 9 экспансий, 9 двойников делать. Так вот эти 9 двойников одновременно не могли удовлетворить одну жену. Это Девахути. Там описывается, что у женщины половая потенция в 9 раз сильнее, чем у мужчин. Если женщина раздухарится, ее не оставит. Итак, это все описывается здесь, в Брахма Пуране. Дальше начинается описание саттвы, Вишну Пурана. Вишну Пурана описывает всех вьяс, которые должны появиться в разных кальпах. В каждую кальпу появляется 28 вьяс. Нет, вернее, по-моему, в Чатур-Югу появляется. Нет, прошу прощения, в кальпу, да. 28 вьяс. И там, естественно, начинается поклонение Вишну. Описывается поклонение Вишну. Вьясы, кто они такие, как они становятся вьясами. Все объясняется детально. Как они рождаются, как появляются, как ведическую литературу опять записывают для людей века Кали, как они редактируют, как они становятся учениками Нарады Муни и так далее. И кто кем будет и когда. Кто займет положение вьясы, в какую эпоху. И вы помните, как раз там говорится о том, что следующим вьясадевой в следующую Кали-югу будет Ашватхама. Сын Дроначарьи, который убил Пандаву. Следующее. Вишну Нарадия Пурана. Называется Вишну Нарадия Пурана. Ее называют ведической энциклопедией, связанной со всеми тонкостями духовного посвящения разных уровней. Для чего нужно получить посвящение? Почему? Как получать? Что происходит с кармой человека, когда он принимает гуру, и гуру согласен его принять. Как, почему имя дают духовные, почему там четкие, начитанные, почему такая яги, почему так надо сидеть, почему нельзя одевать плавки, нужно обязательно каупины иметь на посвящение, такой материал, нельзя строчки, чтобы шитая одежда была и так далее. То есть все объясняется детально. При посвящении, сама церемония посвящения, что получает человек, какая связь восстанавливается между учеником и гуру. Как распределяются благочестие, любовь и все остальное между духовным учителем и гуру. Как должен учитель? Все детали и тонкости посвящения. Также описывается Сахасрара Нама, 1008 имен Вишну, которые необходимо, любой из них произносить, и человек очищается. Какие имена, какого уровня? Есть первостепенные, второстепенные, третьестепенные и так далее. Вишну Сахасра Нама. И, естественно, это Пурана описывает поклонение Вишну. И также описывает поклонение Гуру, как представителю Вишну. Следующая Пурана называется Гаруда Пурана. Гаруда, если вы помните, это птица, носитель Господа Вишну. Гаруда. Также Гаруда Пурана описывает Вишну Сахасранам, то есть еще 1008 других имен Вишну, которые предназначены для произнесения и поклонения, для санкиртаны. Также Гаруда Пурана описывает Бхагавад-гиту, которая была поведана 25 миллионов лет назад. И Гаруда Пурана, это центральное произведение, связано с похоронами разных уровней. Что там надо, как мертвецов освобождать, чтобы они не стали привидениями, в какие эпохи, какие обряды, почему 9 дней, почему 40, почему год, почему нельзя жениться, когда умер отец, как с матерью поступать, как сжигать, как закапывать, как выбрасывать трупы и все. Все детали, какую пищу предлагать, чтобы человек, который умер, очистился и так далее. Гаруда Пурана описывает все детали, связанные с разными уровнями, обрядами, похорон и так далее. Также Гаруда Пурана имеет раздел предсказаний, где описывается Санкиртана Ягья, Господа Чайтани, предсказания о появлении Господа Чайтани. Также именно в Гаруда Пуране есть предсказания, что млечхи разных стран этой Кали-юги, именно этой Кали-юги, будут носить что Богу, на самом деле, он выглядит, его тело всегда выглядит, вы помните, со скольки до скольки я вам рассказывал? 13. Как только вы получаете посвящение духовного учителя, то есть получаете через парампору, это мантру, получаете знания о 10 оскорблениях, о 4 принципах свободы, как тут же ваше повторение мантры дает вам преданность. Помимо очищения вы получаете преданность еще. Поэтому так важно посвящение. Если вы не получите посвящение, преданность ваша не разовьется. Это описывает Наради Пурана. Так, похороны и так далее. Следующее, Падма Пурана. Самая большая Пурана из всех. Падма Пурана описывает славу Шримад Бхагаватам. Также описывает позиции сатвики, силу Экадыши. То есть в Раджастике есть описание Экадыши. Это то, что вы можете избежать каких страданий. В Раджастике какие блага вы можете получить от этого же самого Экадыша. И в сатве они пишут, какую преданность Вишну, как Господь будет доволен вами. И что вы можете за это получить преданность и освобождение. Также описывает это. И Падма Пурана описывает славу бхакти-йоги, как самой высшей духовной практики из всех видов йоги. Падма Пурана очень... А знаменитая Пурана, почти везде она цитируется в ведах, в ведической литературе. Падма Пурана, на ссылки на все время на Падма Пурану. Намапаратха юктанам, наван юахаран тягам, авишранти праюктанам. Это означает, даже если человек произносит махамантру с оскорблениями, то он ни в коем случае не должен прекращать этого воспевания. И постепенно его мантра очистится. Намапаратха, апаратха, это значит, нам апаратха, это значит оскорбление святого имени. Нам Абарадха Юктанам Наман Нивахарам Тягам. Это знаменитые стихи Падма Пурана. И естественно они устанавливают поклонение Вишну. Там же в Падма Пуране говорится, что тот, кто думает, что мой слуга, на самом деле не мой слуга. Только тот мой слуга, кто слуга, слуги, слуги и всех остальных слуг Гопи Вриндавана. Гопи Бхартур Падакамала Яр Даса Даса Ану Дасага. Это также Падма Пурана. Тот, кто является нижайшим слугой самого нижайшего слуги моего, который является слугой, слуги, слуги, слуги, слуги и всех остальных слуг Гопи Вриндавана, вот он мой слуга. Но тот, кто думает, что он прямо мой слуга, никакого отношения ко мне нет. Это Падма Пурана также. Следующее, Вараха Пурана. Описывает все инкарнации Вишну. Описывает все разделы, какие аскезы удовлетворяют Вишну или Кришну. Также описывает, как вознестись на райские планеты и что теряет живое существо, если вознесется на райские планеты. Уже объясняет, почему не надо возноситься на райские планеты. Но для тех, кто в сатве, только они могут понять, почему не надо. В раджасе, даже если вы знаете, что это плохо, будете делать. Курить плохо, но курим, да? Это называется раджас, перекрытый тамасом. Поэтому таким людям обычно это не объясняют. так аскезы Всевышнего, райские планеты, и устанавливают высшие мукти как освобождение на Вайкунтха-локах. Описание Вайкунтх идет. Вараха. И последнее, все завершается, это Маха-пурана. Маха-бхагавата-пурана или Шримад-бхагаватам. Шримад-бхагаватам. Она называется Шутха-сатва-пурана. Что все перечисленные сатва, а это единственная пурана, которая называется Шутха-сатва-пурана. Лишенная кармы, йоги и гьяны. Сразу устанавливающая верховное положение именно Радхи и Кришны. Ни Нараяны, ни Вишну, никого, ни Брахма, ни Шивы, а именно Радхи и Кришны. Ни Рамачандри никому. Никакой экспансии вы не поклоняетесь. Вы поклоняетесь непосредственно Кришне, который живет на Голока Вриндаване. И он пастушок там с Радхарами. Это устанавливает Шримад Бхагаватам. Самый высочайший, зрелый плод всего ведического мистицизма, я его называю. Итак, Пуран Шримад Бхагаватам называют истинным древом. Или Сатьям Парам Калпа. Или Врикша еще называют. Врикша. Деревом. Многие Пураны описывают, надо обязательно родить сына, посадить дерево, что за это будет, если вы родили сына, что будет, если вы посадили дерево, там, ну и всякая ерунда. Для тех, кто не может понять каких-то более высоких истин, их заставляют сажать деревья, орошать земли и так далее. Помогать старикам, ну помните, да, если вы помогаете старикам, красивые будете, если у вас мозгов нет, то вас хотя бы этим прельщают. Если у вас даже нет таких мозгов, вам говорят, если не будешь ухаживать за стариками, тебе отрежут ногу, там глаз выколет и так далее. Это уже для невежд. И так на самом деле происходит. Будешь очень уродливым, некрасивым, все будут тебя плевать. Никогда не женишься, никогда замуж не выйдешь, никто тобой не привлечется, тхету будет на нуле. Это жизненная сила. Будешь болеть еще, у тебя будет геморрой и так далее. Это все описывается. Как что? И Шримад Бхагаватам. Другое произведение, оно не описывает эти вещи, оно сразу переходит, разрушает все эти философии Майвады, уничтожает просто Бхагавату. Полностью, так сказать, разрушает всю эту карма-канду ради материального блага, ритуальной деятельности. Мистические совершенства описывают глупость мистических сил и тех, кто к ним стремится. Описывает тупость мукт, которые просто стремятся слиться с бытием Брахмана. Тупость йогов, которые выдают потом эти ситхи за свою божественную силу и устанавливают опять верховенство бхакти-йоги, и не просто бхакти-йоги, а према-бхакти. Что настоящий бхакта преданный не стремится даже к духовным. Помнишь, мы говорили о корысти духовной? Саюджи, сарупью, салокья, санитью и самипью. Это не хочет слиться, не хочет получить тело, как у Бога, не хочет пользоваться богатствами Бога, не хочет жить на одной планете с Богом, не хочет дружить. Единственное, что он хочет, оставаться всегда нижайшим слугой, слуги и всех остальных слуг Гопи Вриндавана. И поэтому такая личность достойна жить на Голока Вриндаване. То есть непосредственно жить и быть в окружении самого Кришны, изначального Кришны, то есть изначального Адипуруша, Говиндам, Говинды. Говиндам Адипурушан Хамахам Паджами. Это все, конечная точка Кришны на Голоке Вриндавана, которого зовут Говинда, или его еще Радха называет Шьяма Сундара. Шьяма Сундара, которому 16 лет, он цвета грозового облака, а Радхарани 14 лет. И между ними такая сильная любовь. И всегда первая, с первого взгляда. Всегда с первого взгляда. Итак, пожалуйста, может быть, если у вас вопросы какие-то, на следующей лекции я расскажу кое-какие вам истории Пуран, и что они поясняют. Что? Оскорбление? Есть 10 оскорблений святого имени. Первое – это критиковать тех, кто посвятил свою жизнь распространению славы святого имени. Это первое оскорбление, которая мешает проявиться энергии Махамантры. критиковать тех, кто посвятил свою жизнь распространению славы святого имени, то есть странствующие проповедники. И говорится, хотя человек может быть не очень образован с академической мирской точки зрения и бескультурен, при этом он может быть великим преданным. Если вы его критикуете за то, что он там носу ковыряет, не так, не там его ударил по глаголам, сказал «Андестурт» и так далее. И вы приходите к нему с тетрадкой, чтобы его поправить, не понимая, что он приколывается. Это означает критика, искать недостатки, критиковать за это. Является препятствием. Это первое оскорбление святого имени. Называется намо-апаратхи. Оскорбление. Второе оскорбление святого имени. Это считать святое имя одной из благоприятных видов деятельности раздела карма-канды. О, кстати, это должно быть. Да, вот. Ну-ка, найди. Сейчас мы его перечислим. Найди. Сейчас. Перечислим. Есть оскорбление святого имени. Это называется намо-апаратхи. Да. Вот это и есть 10 оскорблений, это и есть намо-апаратхи. Оскорбление, которое живое существо должно избегать при повторении махамантры. Если оно не избегает, то махамантра называется намо-апаратхи. То есть оно не дает прогресса. Ну, я так, не по порядку тогда. Все 10 назову, просто я по порядку. Итак, значит, критиковать. Что? Нашел? Есть. Критиковать тех, кто посвятил свою жизнь распространению славы святого имени. Считать повторение махамантры одной из благоприятных видов деятельности раздела карма-канды. Это означает, что это благоприятный материальный вид. Вы повторяете, потому что это как бы материальное благо дает. Следующее вид оскорбления – это надеяться на силу и славу святого имени, совершая греховные поступки. Это означает, вы грешите, и потом думаете, ну зато можно мантру поповторять, и все, и грех исчезнет. Также является оскорблением. Следующее вид оскорбления. Пошел. Итак, начнем по порядку. Оскорбления, которые можно нанести при повторении святого имени, таковы. Итак, в Падма-Пуране, вот о чем мы говорим, в Падма-Пуране говорится, что Господь защищает даже самого закоренелого грешника, если тот предается ему. Итак, это установленный факт. Тот, кто предается верховной личности Бога, освобождается от всех последствий своих грехов. Но даже тот, кто оскорбляет самого верховного Господа, может все же спастись, если прибегнет к защите его святого имени. В форме махамантры. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Иначе говоря, повторение Хари Кришна способно смыть с человека все грехи. Об этом утверждает вся ведическая литература. Однако тот, кто допускает оскорбление святых имен Господа, лишается последнего шанса на спасение. Оскорбления, которые можно нанести при повторении святого имени, таковы. Первое. Поносить или критиковать преданных, посвятивших свою жизнь распространению святого имени Господа. Второе. Считать имена таких полубогов, как Господь Шива и Господь Брама, обладающими тем же могуществом, что и имя Господа Вишну или Кришны. Или независимыми от Него. Иногда атеистически настроенные люди придерживаются мнения, что любой полубог по существу равен верховной личности Бога Кришне Вишну. Но преданные знают, что ни один полубог, как бы велик он ни был, не может быть равным верховной личности Бога или независим от него. Поэтому, когда человек думает, что повторение «кали-кали» или «дурга-дурга» или «шива-шива» или так далее, принесет тот же результат, что и повторение «Хари Кришна» — это величайшее оскорбление. Третье. Это третье. Не повиноваться указаниям духовного учителя является тяжелым оскорблением святого имени, то есть махамантры. Четвертое. Поносить ведическую литературу или литературу, согласующуюся с ведическими представлениями. 5. Считать славу святого имени Хари Кришна плодом воображения. 6. Давать собственные толкования святому имени Господа. 7. Совершать греховные поступки в расчете на силу святого имени Господа. Повторение святого имени Господа освобождает человека от всех последствий его грехов. Но из-за этого не следует делать вывод, что можно продолжать грешить и повторять Хари Кришна, чтобы избавиться от последствий своих грехов. Это опасный и оскорбительный образ мысли, и его следует тщательно избегать. 8. Считать повторение Хари Кришна одной из форм благоприятной обрядовой деятельности, рекомендованной в ведах в разделе «Карма-канда». 9. Объяснять славу святого имени неверующим. Каждый может принять участие в воспевании святого имени. Но поначалу человеку не следует рассказывать о трансцендентальном могуществе Господа. Очень грешные люди не способны по достоинству оценить трансцендентальное величие Господа. И им лучше не рассказывать об этом. 10. Вот видите, я уже вам почти ничего не рассказывал. Не иметь полной веры в повторение святых имен и продолжать держаться за свои материальные привязанности, даже получив и поняв приняв столько наставлений на эту тему. Каждый преданный, претендующий на то, чтобы называться вайшнавом, если он хочет быстро достичь желаемого успеха, должен тщательно избегать совершать эти оскорбления. Поэтому не говорите своим родителям про мантру. Это оскорбление. Если вы видите, что люди вообще не образованы ни в ведическом, ни в каком отношении, и вы еще там им суете что-то, вы совершаете оскорбление. Также есть шастра-аппарат, когда вы ссылаетесь на веды, зная заведомо, что это только разгневает человека. Вы также совершаете оскорбление, это оскорбление. Когда вы проповедуете славу вед и знаете, что это, от этого человека только ваш отец или мать, только еще больше приходит в негодование, вы становитесь оскорбителем. Не он становится оскорбителем, он невежа просто, невинный. Вы становитесь оскорбителем. И также это неблагоприятно, вы будете получать реакцию. Поэтому, говорится, нужно давать постепенно и очень аккуратно тем, кто способен что-то получать, способен воспринимать, обладает благочестием. Или, говорится, невежественных и падших людей надо поддерживать просадом. То есть вы должны кормить их пищей, но не должны говорить им, что это за пища. В которой присутствует прана, то есть энергия вот этого света, энергия солнца, просадом называется. Вы просто предлагаете, сами можете приготовить какое-то вегетарианское блюдо. Есть описание, как это делать, как предлагать. И давать, пробовать. Так, говорится, в человеческое тело входит пунья. Говорится, тот, кто ест просад, совершает паломничество по всем местам святым. Если вы хоть раз съели что-то, означает, что вы полностью посетили все святые места во Вселенной. Не только на Земле, во Вселенной. Таково могущество. Но понять это вы, вот мы сейчас, как бы 2 года прошло, только говорим, в конце 2-го года. Если бы я раньше вам начал такое. Вы сказали, о чем речь тут вообще идет? Он шамашедший. Поэтому я еще раз говорю, не надо уцахамая, этот ложный энтузиазм, когда вы всем начинаете рассказывать, ты знаешь, так, на вас смотрят. И вы становитесь оскорбителем. Не тот человек, который вам показывает, что вы чеканутый. Вы на неподготовленную почву просто ложите. И вы провоцируете людей на оскорбление, шастр на оскорбление. Понимаете? Вы как бы провоцируете их. И они начинают, а, да это все дьявольщина, да там чушь собачья. Я, правда, ни разу не видел чушь собачью. Я видел кое-что другое собачье. Ну почему? В течение определенных сроков. Если вы шудра, вот столько нельзя жениться, если вайша, столько. Там все эти детали. Как избежать, допустим, реакции, если вы не того похоронили там и так далее. Не того сожгли. Обитатели Вайкунтхи? Нет. Они не хотят. Иногда, когда они узнают, что это случайно, они становятся неудовлетворенными сразу. И они иногда приходят, чтобы изменить свою расу в материальный мир. Чтобы изменить свои отношения, нужно в материальном мире родиться и родиться в дхаме. во Вриндаване, в Майпуре или в Джаганнатхапуре. Вы должны получить там человеческое тело. Если вы прожили и очень грешили, забыли о том, что вы пришли изменить отношения, то вы становитесь животным, насекомым, кем угодно, но там же в Дхаме. И после этого возвращайтесь назад к Богу. В Дхаме практически все живут последнюю жизнь без Земли. Любой житель этих трех мест живет последнюю жизнь. Любой. Даже если он бандит. То есть это получается милость человеку, так вот у вас сейчас вышло, у него есть деньги, он раз поехал, поселился, купил там все. То есть вы понимаете, что я? Да, я понимаю. Шастра говорится, тот, кто не идет путем преданности, для него Вриндаван – это небольшая деревушка. Ладно. Ну что? Нет, он родится животным там. Если ему там удастся помереть или сдохнуть, одни там, так сказать, а он сдохнет там, как свинья просто. И в шастрах также есть такой стих. Ни за какие деньги нельзя купить даже клочка Вриндавана. Поэтому есть такое понятие «на Вриндаване», есть такое понятие «в Вриндаване». Таким образом, они на Вриндаване. Они подыхают, как на Вриндаване, как свиньи, ничем не лучше. Даже свиньи уходят в духовный мир вриндаванский. А такой человек хитрован. Он нет. Он уходит в свинячью форму. Он становится шушха. Как правило, во Вриндаване очень удивительные события. Я помню, нас все предупреждали, шастры предупреждали. И мы как-то приехали во Вриндаван, и один человек, он откуда из Бельгии был такой, и все-то все критиковал. Ну не так, это не так. И приехали во Вриндаван. А говорится, во Вриндаване Бекали сразу реакции человек получает. Чуть-чуть только любое оскорбление, но сразу получает реакцию. В Дхамах реакции приходят сразу, мгновенно. Поэтому в Дхаме нужно очень так ум свой там за своим языком следить за поведением. И он что-то в автобус едем, уже заехали во Вриндаван, и автобус остановился, и все паломники вышли, стали целовать там землю, ну, надо там, говорится, пыль Вриндавана там, ну и так далее. Я потом расскажу вам славе Вриндавана. Как-нибудь, я через себя. Я скажу серьезно. И он из автобуса стал выходить и говорится, что если человек неправильно настроен, Дхаму не примет. И в Дхаме приключаются такие удивительные мистические. И вот он с ним критиковал, как бы все выше. Он лучше, да, да, да, и как раз. Я тут же перевел. И вот тут же на скорую помощь. И в Дели. В Дели он приезжает, его кладут в больницу, и он там заболевает дизентерией. У него украли деньги, и в итоге, так сказать, мама ему посылает на билет, и он в Бельгии. Со сломанной ногой, открытым клапаном и так далее. Все. Мгновенная реакция. Это то, что я лично. И я вам знаю тысячи историй, был свидетелем тысячи всяких историй, как что происходит с людьми во Вриндаване. Один человек, один мой друг, мы сидим на Радхакунде. Это самое-самое священное озеро во Вселенной, считается, Радхакунда. И мы сидим, и он джапа повторяет. И обезьяны бегают. А там все жители необычные. Все эти обезьяны – это бывшие саньяси, которые пали. И они становятся обезьянами в Дхаме. И они очень… Это не все живые существа там необычные. Вы можете… Это кажется сказкой, но если вы смотрите, там собаки кланяются. Когда божества открываются, все собаки ложатся голову. Все. Обезьяны делятся просадом. Если вы что-то едите, они у вас… Если вы целое даете, они не возьмут. Но остатки пищи, они знают, что остатки пищи преданы. Освобождают. Они и раздают. Никакие животные не делятся. Если это, они раздают друг друга, потом немножко остается и едят такие. И в общем, они омовение делают каждое утро. И вообще очень удивительно. Я очень много слышал, но когда первый раз в жизни увидел, я был потрясен. Я думал, все это так. Ну, образно там, туда-сюда. Метафорически, аллегорически. Но когда увидел собственными глазами, я был в шоке. В шоке. Они кланяются саньяси. Собака идет, допустим, все больные там животные. И, допустим, какой-то саньяс идет в данды, и собака раз увидит и сразу чудновато кланяется. Может ходить и милости просить, кто-то откусит, бросит. Если просто вы берете, бросаете, не примет. Когда откусите, только тогда она ест. Просад, маха-просад, остатки пищи. Очень интересно. И мы сидим на Радхакунде, и он начал на обезьян. На них, я говорю, тихо нельзя, это же, говорю, необычная личность. И пока у него четки здесь лежали. И какая-то обезьяна схватила его четки и убежала. И он там, это чудес. Потом приходим там к одному жителю, на Радхакунде живет один йог, то есть отречение, там отреченные люди. И, ну, я говорю, вот как сделать, ты четки обезьяну украл. Он говорит, ну это же они, у вашего друга, наверное, проблемы. Я говорю, ну а что теперь делать? Он говорит, ну сейчас. И он вышел и стал орать. Радхишьям, Радхишьям, Раджай Рады, Джай Рады, Радхишьям. И обезьяна раз пришла, ему четки принесла. Он раз отдал, он говорит, вы ему здесь ведите себя осторожно. Видите, какие необычные. И он такой, ой, ничего себе, это как, они, наверное, дрессированы. Он все равно, на материалист, он всегда на свой лад. Они, наверное, цирка, он, наверное, их приручил, прикормил. Нет, он их не приручает, у него что, думаете, делать нечего, чтобы обезьян дрессировать там? Жить святом. И я ему говорю, ну ты даешь, я говорю, тебе тут же демонстрируется все. И ты, я говорю, у тебя мозги вообще на веке. Очень много всего. Это дхамма. Кшимад-бхагава? Картинки? Это ученики Прабхупады, художники, которых он обучал. Есть фрески, есть картины, фрагменты есть, но в Бхагава там нет. Там в основном по описаниям сделано. Если бы ты индийское искусство увидел, ты бы тебе оно не понравилось. Там другие немного разные школы. Там важно передать не форму, а внутреннее содержание. Как это говорят? Не тот художник, кто арбузов нарисовать нам может кузов. В разрезе покажи арбуз, каков на запах он, на вкус. Что толку-то, если ты ее не получила от гуру, она не работает. Все мантры, которые мы не получаем через посвящение, они не работают. Но она не разрушает, она же как бы умела. Да, но после посвящения ты не имеешь. Да она прямо в Бхагаватам написана. Пожалуйста, можешь читать, орать. Ом пхур пхуат. Вот 70 стихов, 70 раз надо повторить 7 стихов Гаятри. И только один можно произносить вслух, все остальные нельзя. Один вот я произношу. Ом гур буак свах так савитур варин ямбар го девас яд махи дио рачодая. Ом гур буак свах так савитур варин ямбар го девас яд махи дио йона прачодая. Ой, вообще. Но все остальные нельзя вслух произносить. Нет, надо же 70, еще шнур надо наматывать на палец. И надо читать в санхи. В дне есть, в каждой гуне есть гуна благости. Помните, я вам объяснял? И есть вот утреннее, это с 7 часов до 8, это санхи. С 7 до 8 надо читать утром. Потом надо читать в обед с 12 до часу. И потом надо читать с 6 до 7 вечера. Три гайды читается каждый день. Если вы не успели, то вы в ту две читаете. Если не успели, то три в это. Если не успели три, то на следующий день в этом четыре будете читать. Да. Спектакли играются, да, преданные. Если эти люди не преданные, этого шакти полностью вообще. Если преданные, да. Да, несомненно. Есть такой фильм, называется «Шри Чайтанья». Он какого-то 43-го года, такой черно-белый, старинный фильм. И там снялись во всех ролях Гаудия Вайшнава играли. Очень необычный фильм. Очень необычный. Прямо там такой. Хотя, по сравнению со «Звездными войнами», конечно, не то. Но вот с тем, как они там молятся, как поклоняются, эти игры Господи Чина. Все это у нас, это преданные все играют. Преданные очень высокого уровня. Поэтому от них исходит эта шакта. А фильм — это же актеры, обезьяны, материалисты. Как материалисты хоть кого играть могут. Он тебе сегодня там Господа играет, завтра в порнофильме снимает. Все. От него одно вожделение. Цирк на колесах. Это, актеры — это не то. Актер кто такой? Притворщик. Так? Все Индия. Это сейчас мы говорим, что... Ну, Индия, мы же говорили, откуда слово Индия появилось. Нету Индии. Говорится, один кусок только Бхарат-Варша остался. Современной Индии, потому что все остальные не живут. Они поклоняются. Веды же не там, где они хранятся, а там, где им следует. Сейчас какая страна, где более-менее следует веды из всех стран? А? Как думаете? Поэтому ее называют Бхарат-Варша. Часть Бхарат-Варша осталась. Что везде... Все это Бхарат-Варша, но здесь не следует, поэтому ее не называют Бхарат-Варша. Все это уже свинарник, свинушник. Вот, пожалуйста, Бхарат-Варша. Сегодня 219-я аудитория была Бхарат-Варша. Здесь, по крайней мере, сидят, слушают, думают об этом. Все это называется шрамом, киртаном. Вопросы задают. Смиренно, к тому же, задают вопросы. Раньше, да, Леонид Максимович, так святой все, скажите, пожалуйста. А раньше? Вы меняетесь очень сильно, я же вижу. Иногда кто-то спал, тебе как слушает. Ты. Кто-то все время. Помните, нет? Я помню. Я говорю, помните. Помню. Ровка. Брат, она. Вот человеку помните, говорили. Помню. Когда он втекает через рот, он теряет кран. Он как раскатывается на кран. Ну, другой вид праны потом берется.